и на мгновение к ее сожалеющим мыслям присоединилась и чуть ли не обида на Анну за то, что заставила с такой силой восхищаться собой. «Я мало ее любила», — подумала Мэриан. А потом пришла еще одна мысль. Она исчезла из этого мира. Исчезла, и мы все вновь стали друг другу видны. Мэриан подняла голову, и пьянящее чувство свободы вернулось к ней. Она взглянула на Денниса, и через секунду, совершенно неожиданно, к ней пришло решение сделать то, что когда-то сделала Элис Лэр. Дул теплый ветерок, принося соленый запах моря и осенней листвы. Ветерок летел над широким зеленоватым пространством лососевого пруда, покрывая его мелкой рябью, и уносился вдаль, к угрюмому простору болот. Вечерний воздух сгущался, вереск понемногу становился огненным. «Деннис!» Он повернулся к ней, все еще печальный, все еще задумчивый. Мэриан подвинулась вперед и коленями коснулась его коленей. Взяла за руку, потом за плечо и, наклонившись, чуть неуклюже поцеловала в губы. На миг отстранилась. На его лице читалось выражение спокойного достоинства. Тогда еще плотнее, придвинувшись, она вновь поцеловала его дольше, обняв за шею. Не ответив на поцелуй, он все смотрел на нее с какой-то торжественной отстраненностью, в которой не было ни неприязни, ни удивления. «Прости», — проговорила Мэриан. «Как-то так само собой получилось. Наверное, такое бывает. А, в общем-то, я, наверное, хотела, чтобы это произошло, только все никак не могла тебя толком разглядеть». Он все еще смотрел на нее. Потом закрыл глаза и начал ладонью тереть лоб, при этом что-то бормоча. Мэриан вдруг почувствовала пронзительную нежность к нему. То первое движение было лишено чувственности. Она обняла его тогда, как спасатель обнимает тонущего, и в ее объятиях едва ли присутствовала страсть. Но сейчас плотина прорвалась. Она притянула его к себе и над чернокудрой головой увидела, как лососи начинают подниматься к поверхности. Он был беспомощен и нем в ее руках. Обхватив коленями его бедра, она чуть поднялась ровно настолько, чтобы можно было говорить. Это была свобода. Свобода любви, свобода движения, которой ей так ужасно не хватало. Она была глубоко потрясена красотой и внезапностью всего этого. Вот, наконец, после долгого сидения в душной, занавешенной плотными шторами комнате, после томительного глядения на саму себя в зеркало, что-то подлинно иное, подлинно неведомое. «Деннис, посмотри на меня. Сколько тебе лет? Я ведь так и не знаю. 33. А мне 29. Деннис, ты сердишься на меня?» «Мэриан. Мэриан». Он глядел на нее, и лицо его было полно углублений и теней. Глаза его сузились до черных щелок, и сквозь них не проникали проблески голубизны. Он погладил ее по руке, словно хотел и сдержать, и утешить.